Часть вторая. Стихи 1967-1980 годов. В Кахетии осень была, в лицо мне достойно глядела, вино золотое пила и песню застольную пела. Она обнимала меня в садах предпоследнего цвета, нежней, чем в России родня, теплей ленинградского лета. Ничтожество дрожат за превосходство, но мера превосходства — простота, единственная в мире красота, которая почти не признается. Апрель. Холода еще вернутся, ты не радуйся теплу и прозрачному стеклу, дни ночами обернутся, эта истина стара, я ее на память знаю, и с утра и до утра познаю и забываю. Нарисуешь мой портрет, может быть, когда-нибудь. Интересно мне взглянуть, я похожа или нет. Пусть не очень молода и не очень хороша. Видишь губы и глаза, где же сердце и душа? Музыка. В страданиях музыка поможет, мои страдания умножит, исчерпает их до дна. Она одна лечить умеет, росу прольет, туман развеет, и станет радость мне видна. Неизвестный возлюбленный поэта. След красоты былой, память любви бесследной. Аннушка, ангел мой! Аннушка, ангел бедный! Бабушка, вам кого? 10 ступеней стертых. Нет его, нет его! Нет его среди мертвых! Каясь в своем грехе, даришь ему прощенье. Ни на одном стихе нет тебе посвящения. Как ты живешь без наших холодов, без снега, без льдов, без шубы и без шапки? У ваших птиц не мерзнут лапки, и мостовые не хранят следов. Тот человек, вчера бежавший морозной ночью по Москве, весь окровавленный, прижавший платок к разбитой голове, меня преследует сегодня предчувствием грядущих бед. И снег прекрасный, новогодний, хранит вчерашний страшный след. Непарных пару вижу я ботинок, упорный их подстольный поединок, любви и страсти старомодный жест, что мной пережито и забыто. Им наплевать, что сцена так избита, кафе забито, нет свободных мест. Жаль, не нашлось для них иного места. Жаль, я не пью, я из другого теста, а то бы душу залила вином. А так сижу и жизнь перебираю, и не гляжу, и мысленно взираю на два ботинка под чужим столом. Что чувствует тот обреченный от речи родной отлученный? Каким языком говорит? А если он ей изменяет, то чем он любовь заменяет? Какими глазами глядит, теряя последние силы, что шепчет у края могилы? Тархану Маурави Ревазу. Со стены подвала резко чей-то глаз глядел живой. Там была смешная фреска, нарисована тобой. С нами друг был, цинандали он стаканы наливал, тихо песню о дандали. Он все время напевал. Чтя стола обычай строгий, я безмолвно и тиха про себя твердила строки вдруг рожденного стиха. Ничего уже не помню, ни лица, ни глаз твоих, только помню эту фреску, эту песню, этот стих. Мне улыбнулась маленькая фиалка у поэта на бедной могиле того, кто умер. Уже не жалко, жалко того, о ком забыли. Снежок по воздуху бродящий, то в кривь, то в кость легко бегущий, небесный гость, животворящий толпе, тысячеликой гуще. Он будет чудом и восторгом, спустя мгновение несчастьем, потом раздавлен и растоптан, а после проклят будет оптом, зимою, ветром и ненастьем. Приснится ли мне мальчик веселый, с подвижным и нежным лицом, или замкнутый и невеселый подвижник с мятежным лицом? Приснится ли мне мод и картежник, каких не видал еще век? Тебя я узнаю, художник, в трех лицах один человек. В больничном парке. Там берег крут, как будто чернью. Там обрисован от руки зеркальный пруд и рыб вечерних, на нем начертаны круги. Там нет людей, их сна больного неровны робкие шаги в тиши палат. Им завтра снова на те же дантовы круги. Картина. Когда сошла картина со стены, мне стало ясно, чей она портрет. Она мои угадывала сны, как я ее неясный силуэт. Все истины мне сделались ясны, те истины, цены которым нет. Когда сошла картина со стены, души художника нечаянный портрет. Грузинский Дон Кихот, подобный пиросмане, как пустоту в кармане скрывает свой приход. Глупца он проведет, но я замечу сразу, взглянув в лицо Ривазу, вот это он идет. Осенний день затих, но нет еще тебя. Ищу тебя в других, всю жизнь ищу тебя. Приди ко мне, как стих, в тиши, на склоне дня. Ищи меня в других, всю жизнь ищи меня. Чеканщик. Чеканщик, мой жених, дарил не золотые мне кольца. Мерил их на пальцы молодые и говорил: «Все прах, и серебро, и злато, одной тобой в веках, душа моя богата». Я говорила: «Прах, любовь и человечность, но в золотых руках искусство — это вечность». В подвальные хинкальные спускались мы, где все тбилисцы краснолицы среди зимы. Руками брали мы хинкали из груд хинкал, и капли жирные стекали, и пот стекал, и так, пока перед глазами не заребит. Глаза, казалось, вылезали из орбит. Потом языческого бога благодаря мы пили воздух у порога декабря. Браслет. Браслет из серебра, глазок из сердолика. Как радость многолика, а искренность щедра. Какой души в нем след, кто с ним изведал счастье? Тот стародавний мастер, или это чей браслет? Кахетинец. Наяву, как на картине, заключен в проем дверей крепкоплечий кахетинец в черной шапочке своей. Он из кремния или дуба, он крестьянин-тугодум, скулы вырезаны грубо, нос печален, рот угрюм. Но лица его ошибка, доброты его залог. На таком лице улыбка расцветает, как цветок. Суеверный верный друг, не дарю тебе портрета. Это верная примета, не расстанемся мы вдруг. Без меня ты как без рук, без тебя я как без света. Это верная примета, не расстанемся мы вдруг. Таланту надобно прощать его житейские промашки и королевские замашки, и неумение молчать. Искусство — Божия печать. Две души. Гордая душа доброй не понимает. Добрая, чуть дыша, горю ее внимает. Гордая вдаль глядит, добрую презирает, но на ее груди бедная умирает. Художник, ужасен твой взгляд. В лице моем что ты заметил? Или новую жертву наметил своих одиноких услад? И мне благотворен тот яд. Я жажду блаженства и тоже гляжу, и слова свои множу, и ставлю теснее их в ряд. Мой кулитком затянуло, мостик снежком побелила, что-то гулять потянуло. Вот бы пешком бы, друг милый, через переулок фонарный, через переулок кирпичный. Пусть тот художник бездарный пишет пейзажик типичный. Как прекрасны острова, и мосты, и мостовые. Русские мастеровые, ваша слава все жива. Я гляжу в тебя, Нева, словно в очи голубые. Каждый раз, как бы впервые, все твержу одни слова. Что чувствует тот обреченный от речи родной отлученный? Каким языком говорит? А если он ей изменяет, то чем он любовь заменяет? Какими глазами глядит, теряя последние силы? Что шепчет у края могилы? Везите меня скорее на улицу Пиросмани, в тбилисский крикливый дворик, в тифлисский старинный дом. Другой там живет художник, но тоже мне сердце ранит и тоже понять не может, что жизнь заключилась в нем. Разрушая мостик узкий, не разрушат русский стих и прекрасный город русский, и любовь, что дышит в них. Из Невы в Неву бежит мойка, твой источник смутный. Он не прихоти минутный, вечности принадлежит. Мостик. Построй легкий мостик из кружев целиком, чтоб приходили гости на мойку прямиком. И так его украшу, чтобы молва пошла, чтоб девочка Наташа по мостику прошла. Хевсур, ты словно Тур, Хевсур ты, Гигаури. То весел ты, то хмур ты, Гигаури. То нежный, то мятежный ищешь бури. Кого погубишь, не твоя вина. Как сверстники прекрасен ты и строен, как предки все, охотник ты и воин. Но та любовь, которой ты достоин, быть может, и на свет не рождена. Опять высокая вода меня тревожит. В мой дом высокий никогда войти не сможет. И от нее я не умру, но бью тревогу. Вдруг чье-то тело поутру прибьет к порогу. Дружба – пошлое название популярного кафе. Мне судьбой дано задание отыскать тебя в толпе возле этого кафе. Ты как все в плаще Болонья. Неужели ты как все? Или ты иной совсем дружбы, данник и поклонник? Этот город тем и дорог, что судьбою не храним. Ты поэт, а я историк. Мне не горек этот дым, дым столетий. Камни эти будто кровью налиты. Все оплачено на свете. Отчего же плачешь ты? Стихи о Пушкине. В ночь прочь от первых поцелуев, от непорочных лет, лицейских, фонтанка, театр, мост поцелуев, Коломна, снег, мост полицейский. Нет, нет и нет, еще не этот январь шагов твоих последних, не тот, не этот и не этот, а кто стихов твоих наследник? Напоминает мне о снеге платок пушистый на плечах, и о гадании при свечах, и о коне ретивом беге. Напоминает мне о вьюге, о звонкой, рвущейся струне, о Пушкине, о старине и о любимом новом друге. Укромный уголок Коломны, три мостика, один проезд, и деревянные колонны, и колокольни, тусклый крест. Сюда исхожены дорожки, оставил дружбу, флирт, дуэль, полурассохшиеся дрожки и недописанный наэль, церковного не слыша звона. А бабы у ворот, крестясь, ему во след тихонько: «Вона, тот барин, что чудил вчерась!» Я видела многих слепых. Слепые меня не видали, но души упрямые их частицу моей разгадали. И я выбирала свой путь, бродила, искала предела, лишь стоило к горю прильнуть, прозрела, прозрела, прозрела. Юрию Нагибину. Любил, бывало, волновало, как буква «Л» в твоих устах порой на слово наплывала, как будто ты в других местах рожден, где я не бывала, как будто в польских тех полях прошел ты долго и немало, и вновь глядишь на пыльный шлях, губами шевеля устало. Глаза твои синей, синей, сияют мне неосторожно. Люблю тебя сильней, сильней, еще сильнее невозможно. Люблю, но не стремлюсь туда, где жизнь всегда, где горы, горы, где нет для ревности суда, а для неверности простора. Странных вечерних звонков, мучащих вас без ответа, больше не будет, а где-то чья-то погаснет любовь. Ясно и гаснут глаза, к осени клонится лето, мы умираем, а где-то чья-то родится любовь. Маме. Птиц покормить привычка. Что же ни разу я, мама моя, синичка, сероглазая, радость тебе не брошу горстью. Все горести, хоть бы какую крошку для гордости. Как родинка на коже щек до смерти остается там, так родина в тебе еще, так в родине прибудешь сам. Ее неповторимый лик, ее неоспоримый знак, и воздух, и родной язык навеки остается так. Не суди по мгновению о веке, по имуществу, о человеке, по дождю одному, о природе, по лжецу одному, о народе. Последняя осень на мойке, последняя радость в груди. Рябиновый горша на стойке согреет, потом холодит. Направо взгляну по ошибке, там нет никакого моста. И ты говоришь без улыбки, с трудом разжимая уста. Ты яблоки не любишь, любишь риск. Язык английский, песни сазандаров. Английский не люблю, люблю тебя. Но яблоки я тоже не люблю. Что ж нас соединяет, не пойму. Не яблоки, ведь ты меня не любишь. Если почерки наши сложить, так похожи они, что боюсь перепутать не строки, а жизнь, и до смерти читать наизусть. Если долго за нами следить, если наш разговор записать, то обоих нас должно судить, но меня за любовь оправдать. Здесь мост построили бетонный, одели в розовый гранит, и что нарцисс самовлюбленный, он в мойку ласково глядит. Не наклоняйся слишком низко, с моста над черной водой. Темна душа моя, ночь близко, а ты как месяц молодой. Ветру в городе нужен простор. Дом от дома построй вдалеке. Не хочу я ни горя, ни гор, ни кольца на безвольной руке. Я уеду на берег другой, огражусь разведенным мостом, чтоб бежала строка за строкой, как река в устремлении простом. И эта жизнь, и то, и радость, и печаль. Не скажешь ни за что, уйди, тебя мне жаль, когда чужая боль в глазах чужих горит, уйдет и за собой потянет, как магнит. Северной ночью эти серые птицы, кругами, прочертившие полночь над нами, так тревожат и радуют глаз, будто бархат расшит жемчугами, позументом украшен атлас. Белой полночи дальние звуки холодят наши вольные руки, и любовь отступает на миг, и глядит молодыми глазами вечность, нам ненавистный старик. Несчастье с любимым, что делать? Несчастье с любимым моим, иссушено сердце и тело, и жизнь исчезает, как дым. Глаза еще жгут, еще светят души золотые огни, но черным молчанием метят мне все предстоящие дни. Лед. Не смеяться, не плакать не буду. Назову избавлением беду. Ненавижу тебя, не забуду. Брошусь под ноги, мимо пройду. Что же сталось со мной? Что же будет? На дорогах раскатанный лед. Он не любит меня, не забудет, не оглянется, мимо пройдет. Поцелуев мост. Вот Поцелуев мост. Мост поцелуев. Кто там? Походка, рост, будто знакомы. Улица, ночь, фонарь. Напропалую мчусь за тобой, как встарь, дальше от дома. Только не то, не ты, нет повторения. Улицы и мосты будут любимы. Счастье одно, как слог. Стихотворение. Пушкин, любовь и Блок. Неповторимы. Сладкий-сладкий, как жизнь, виноград. О руке вспоминает о белой. Черноглазую звать Изабеллой. С черным взором сравнится он рад. А в краю, где сверх края вино, к слову чуждому нет интереса, Изабеллу назвали Одесса, а глаза воспевают Нино. Среди зеленых золотое одно там дерево горит. Оно одно, быть может, стоит румянца алого зари. Не сожалей, что одиноко, все отгоревшее до срока о раннем счастье говорит. И на сказание для поцелуя протянула руку, а он ударил, вся рука в крови. Ну что ж, любовь, спасибо за науку, науку беспощадной любви. Награды воздавая по деяниям, пусть лгут иные у себя в плену. Я знаю впредь, что как за подаянием вновь руку за ударом протяну. В том и радость, что помню родство. Деда, прадеда, словно сквозь дрему, даже дерево то, что росло во дворе деревянного дома, имя, имя, рука и рука, безымянные пальцы сквозь кольца, даль Валдая, поля и луга, колокольчики, звон колокольцев. У родника. Горек горный мед, я помню. Да сладка из родника влага, что текла на камне, что дала твоя рука. Что рука дала, вернется к ней сто крат, его сто крат слаще, но однажды пьется горечь счастья, говорят. Вечер у Джвари. Я на храм оглянулась, он был далеко. А в долине Арагви, где стало темно, кто-то нежный и храбрый разлил молоко, а вчера разливал голубое вино. Вечер влажным объятием окутал меня, вечность в этом краю оставаться звала, и надежда на крыльях меня подняла. Оттого я не помню ни горя, ни зла. Черный дрозд. Черный дрозд скользил по веткам, по листам густым. Мама, светлая, вся в светлом, любовалась им. Солнце Грузии приникло к нам, как в первый раз, из-за маминого лика, из-за синих глаз. Давно вина я не пила, давно счастлива не была. Когда тебя я обняла, последний раз смеялась. Не знала, что в последний раз, не знала, что в последний раз ты предо мной у сладо глаз, Как я не догадалась? В Таврическую улицу влюбилась. В классическую улицу, где ты 5 дней ходил, уехал. Там следы. Не уходи из сердца, сделай милость. А чтоб лоза любви не надломилась в июне с юга холодом, не вей в Таврическую улицу. На ней вся жизнь моя за миг переменилась. Родина скажет мне, что? Жизнь я скажу. А не знаю, год проживу или 100, но без нее умираю. Родина скажет мне, где? Сердце от края до края, там, где мой прадед и дед, где и снежинка родная. Песня старшему брату. Идешь ты бравой походкой вдоль майских улиц налегке, и разноцветные колодки горят на сером пиджаке. Как это небо голубые, глаза по-юному блестят, а что виски уже седые, так ведь тебе за 50. Но ты тот парень норовистый, пригожий, краше всех собой, что в 41-м стал танкистом и в 45-м кончил бой. Ты тот, горевший вместе с танком, тот, что в госпиталях лежал, приехал к нам и пел землянку, медали мелом начищал. Твоя горячая натура и нам в тылу была видна. Соседка наша, тетя Нюра, с тобой стояла у окна. Соседка наша, тетя Настя, была, как видно, влюблена. И в 45-м слезы счастья Россия в мае пролила. Еще не тяжкую походкой в весенней молодой толпе идешь, и светятся колодки наград на скромном пиджаке. Вся эта жизнь тебе награда за кровь, пролитую в войне, за оборону Ленинграда, за оборону Сталинграда, за юность, отданную мне. 2 розовых, 2 белых и 1 кровавая, привядшая слегка. Гвоздики всем видны, а мне видна любимого поникшая рука. Наклоном и нарядом балерин они напоминают. Коротка жизнью цветка. На свете ты один, моя тоска. Не выбросишь увядшего цветка, не вычеркнута в прошлом ни строка. Лебеди. Что есть на свете краше детей? Серые дети у лебедей. Ну, погодите, будут летать. Легче родить их, чем воспитать. Серые люди — это страшней. Верю, не будет серых людей. Верю, покуда в зеркале вот белое чудо тихо плывет. Плющ. К моему окну подобрался плющ зеленый. По отвесной стене забрался, как влюбленный. Ну, спасибо тебе за нежность и за смелость. Никогда еще в жизни прежней так не пелось. Красота. Индустриальные пейзажи, где краны, кразы, грейдера. Взгляни, они в деталях даже совсем иные, чем вчера. Мужчин портреты поясные или чуть меньшие, по грудь. Кабины, рамы их простые, да на секунду, чтоб взглянуть. Водителей прекрасны лица, в работе каждая черта. Смотреть вперед и с веком слиться, в веках продлится красота. Я называю вдохновением, не знаю краше ничего. Не останавливать мгновение, а поторапливать его. Валторна. Виталию Михайловичу Буяновскому. Играй, моя валторна, охотничий мой рок. Мелодия просторна и горизонт широк. Я знаю, золотая, одной тобой дыша. Какая молодая у нас с тобой душа. Всю ночь рычали самосвалы на дальних отмелях реки. Подумать, дня им было мало, и ночь дробили на куски. Огней неясную тревогу они вкрапляли в темноту. Дорогу строили, дорогу, и время было на счету. Роса легла, заря вставала, играла искрами река, и все ревели самосвалы реки, штурмуя берега. Цветок среди зимы найди и сохрани, и птицу покорми, синицу, снегиря. Цветок среди зимы, две птицы — это мы, любовь обереги на склоне февраля. А помнишь, мы прошли лугами ранним рано, еще и птицы петь не смели, стынь была. Сквозь строй высоких трав мы вышли из тумана, пред нами не река, дороги ширь легла. Так нам бы и поплыть с тобой, рекою этой, что радость и печаль слились рука и руль. Но приказала жизнь тебе лети по свету, а мне лови рассвет, туманы карауль. Ненаглядный, не представляла, что такое, но знаю впредь, ты единственный, взгляда мало, мало жизни, чтобы смотреть. Дойно песни. От прабабки без сарабки, что ли это? Мне бы песен от заката до рассвета. В хате, в сакле и в избушке все достойны, все уральские частушки или дойны. Полететь на певчий берег разве долго? Через Днепр, да через Терек, через Волгу. Я и Днестр переплывала на пароме. Ах, как песни-то поются, лист мой рдяный. Вспомню косауцы, голос ляны, чтоб с утра мне наполняться песней юной, слышать буны деменяцы, буны, буны. Смотреть на лица молодые, русоволосых земляков и думать, сколько у России в запасе песен и стихов. Ведь говорок рязанский, псковский, речей естественная стать, и даже облик их неброский, чтоб душу лучше понимать. Смотреть на них и думать, снова, где травы юные встают, придут Кольцовы и Рубцовы, и песни новые споют. Порядок слов. Не тот порядок слов, мне говорила мама, в родимом языке моем педант. Я слушала ее, на что была упряма, но верила в родной ее талант. Логически неверно ударенье, мне мама говорила иногда. Ах, мама, математика от рождения. И мне знакома логика труда. Теперь, когда слова стоят в порядке, порой просто не хватает слов. И не хватает дней, и ночи кратки, иной порядок снов. Осень глянула око глубоко, там, где фонтанка вбирает Неву. Зеленоватый явился до срока глаз твоих сон наяву. Осени, летнего сада, ограда, в круг наших рук, разделенных авто. Ты уезжаешь, и ты мне награда. Только не знаю, за что. 31 декабря вижу, в окнах расцвел мороз. Вижу, год пролетел не зря, да напрасно любовь унес. 31 декабря, хочешь, молодость уводи, только голову серебря, сердце золото не студи. Победитель. Спортивные мотивы, зарисовки, легкоатлета острые черты. Победы нет, есть только тренировки, сжигающие свет до темноты. Круги-круги, пройденные раз в сотый, античный профиль, необычный бег. У чемпиона не спрошу я, кто ты? Взгляну в лицо и вижу – человек. Да, все-таки не боги в каждом беге на старт выходят, и жестокий пот лицо зальет. И на земле, и в небе. Тот победитель, кто себя найдет. Не откладывай любовь на потом. На потом, признайся в том, на когда? А потом в часу пустом входят в дом надоеды, суета, маята. Не откладывай любовь про запас. Испаряется она без следа. Береженная любовь не про нас. Не сбывается она никогда. Отрывок из поэмы «Дороги нет конца». Пойдем да поглядим, где жил поэт когда-то, когда он был веселый, молодой. Теперь гуляют там из ПТУ ребята, хмельные, с непокрытой головой. Я покажу тебе, где Нарвская застава, Васильевский и Летний. И зимой теплее станет нам, когда ты скажешь: «Слава, он всей земли родной». А в тот далекий год, быть может, лучший, самый, когда еще не веяло бедой, он приходил в наш дом, и вспоминает мама лицо его и голос молодой. Я плакать не люблю, но ты стихи Рубцова споешь на свой мотив, до горести простой, ты, помнящий его еще живое слово, измеривший его сегодняшней Москвой. Да, это был поэт. Поэт от жизни. Мне и твои стихи, что кони у крыльца. Взглянул и понеслись. По всем холмам отчизны. Взглянул и понеслись. Дороги нет конца. Смеркалось, плескалась в канале вода, и небо свинцовым был фон. А мы расставались, расстались тогда, ты, я и крылатый грифон. Колонны и камни, и цепи моста, как будто бы Рим, Вавилон. А все-таки встретились мы неспроста, ты, я и крылатый грифон. Я знаю, не все пролетит без следа, как счастье, как беды, как сон. Останется небо, в канале вода, крылатый грифон. Встречи разлукой были, радости нет причин. Охтинский мост закрыли для легковых машин. Вылетим на Литейный за полосу машин, встретимся на Ничейной на полосе кручин. Сверим часы с часами, сверим мечты с мечтами, с верящими глазами ты у меня один. Гляди, темна, в реке вода, подходит осень, а эти парки никогда не плодоносят. Но летний сад и острова тебя не спросят, зачем там холят дерева и травы косят. Затем все парки и сады, листвы, круженья, чтоб зрели новые плоды, мечты, стремления. Две кукушки. Две кукушки куковали, и одна в густом лесу, а другая часовая на стене в ночном часу. Говорила мне лесная: долго-долго проживешь, много-много тайн узнаешь, много-много слов найдешь. А другая куковала, посылала в сердце страх. Мало дней, сказала, мало, поздно, крикнула в потьмах. Что осталось, мне досталось, и не вам мое считать. Чтоб мне легче засыпалось, чтоб вам дольше куковалось, раньше солнца надо встать. Слово о севере Федору Абрамову. Будут, будут ночи белые, дни веселые придут, и слова, что зерна зрелые, прямо в душу упадут. Все ненужное развеется, а тебя не победить. Буду истово надеяться и неистово любить. Этот снег, весной прошедший, мне напомнил здесь, в горах, о любви, давно прошедшей, что теперь один лишь прах. Кто теперь от снега мчится по дороге среди гор? Кто там едет веселиться в ресторане Цах-Кадзор? Время было, веселило, сердце пляскаю с тобой, платье красное носила и смеялась над судьбой. А сегодня без обмана хоть бы кто-то подал знак. Ни ответа из тумана, только снег, как черный флаг. Цветок. В глаза мне ударил, как нож, заставил писать эти строфы. Особенно в профиль хорош, особенно в профиль. Он пил из стакана, склонясь, он жаждал, но все он не допил. Особенно в профиль, глядясь, особенно в профиль. На стол уронив лепестки, он умер, и в комнате пусто. Оставил мне чувство тоски, высокое чувство. Цветы не имеют могил, никто не рыдает над ними. их каждый в душе сохранил живыми.